Глава 62. Хелен. 12 октября 2018 года. И вот все началось сначала. Эта тюрьма отличается от той прежней. Она более современная, более теплая. Я протягиваю свои документы и прикладываю правый указательный палец к идентификатору. Потом надзиратель отводит меня в сторону и велит поднять руки в стороны, чтобы меня обыскать. Как все это знакомо. Вся эта процедура заставляет меня почувствовать себя так, как будто я сама совершила какое-то преступление. Что ж, может, так и есть. Ведь я тоже тогда была с мамой в доме Тани. Если бы я не устроилась к Дэвиду работать, я бы не забеременела. А значит, мама не пошла бы тогда в тот дом, и Таня осталась бы жива. Наконец я встаю в очередь, чтобы попасть в зал для встреч. Там стоит маленькая девочка, держащая за руку свою маму. Инстинктивно мне хочется утешить ее и сказать, что однажды все будет хорошо. Но я не могу найти нужных слов. К тому же это может оказаться и неправдой. Эта маленькая девочка может повторить и мою судьбу. Мама уже сидит за пластиковым столом, так же, как и дюжина других заключенных. Она выглядит бледной, у нее болезненный вид. Руки стали тонкие, как спички. Если бы на встречах не был запрещен физический контакт, я бы бросилась ей на шею. Хотя она и убила человека, она все равно осталась моей мамой. «Спасибо, что не рассказала им про меня», — шепотом произношу я, чтобы никто не услышал. Мамины глаза смотрят испуганно. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Все она прекрасно понимает, однако ее слова звучат уж очень убедительно. Она настоящий мастер врать. «Знаешь, мама», — медленно говорю я, — «я люблю тебя всем сердцем. Но иногда я не могу понять, правда ты говоришь или нет. А если мы с тобой команда, ты это помнишь? Значит, мы должны всегда поддерживать друг друга. Но это невозможно без полной откровенности. Так что, может, ты все-таки хочешь мне что-то рассказать?» В маминых глазах мелькает выражение, говорящее о том, что я задела ее за живое. Правда, в прошлый раз мне тоже это удалось. И вот что из этого вышло. «Нет. Колеблясь, отвечает она. А мне кажется, ты хочешь сказать что-то другое». Мама обхватывает голову руками, и я замираю в тяжелом предчувствии. Потом она поднимает голову, и лицо у нее искажено от боли. «Я думала, об этом кто-нибудь расскажет на суде Вики Гаудман, но ничего подобного не произошло». Мама вытирает глаза. «Расскажи мне сейчас, пожалуйста». «Я не могла сделать этого раньше, потому что... сначала ты была слишком маленькая, а потом все не находилось подходящего момента. Мне вдруг становится очень страшно». Мама вздыхает. «Когда полиция разлучила нас с тобой в парке, я была беременна». «Что?» «Отцом был один из моих приятелей». «Я вспоминаю всех тех дядек, бывавших у нас дома и приносивших мне шоколад с фруктово-ореховой начинкой или катавших на мотоцикле». «Который из них?» «Неважно. Но он и слышать ничего не желал о ребенке». Мама громко засопела. «Ты, моя деточка, это единственное, что помогало мне держаться, когда я оказалась в тюрьме. Мы жили в блоке матери и ребенка, но моя малышка могла быть со мной только до 1,5 лет. Мне не разрешали навещать маму некоторое время после того, как ей увеличили срок из-за ее поведения, но у меня остались смутные воспоминания о том, что до этого она ходила в каком-то мешковатом платье. Тогда я не придала этому значения, а сейчас понимаю, что она, очевидно, была беременна. Малышка? Не веря своим ушам, повторяю я. У меня есть сестра?» Мама смотрит на меня полными слез глазами. «Тюремное начальство заставила меня отдать ее на усыновление. Я умоляла их, в том числе Вики Гаудман, рассмотреть возможность того, чтобы мою дочку просто передали в приемную семью. Тогда я смогла бы потом общаться с ней, но мне сказали, что, учитывая мою плохую характеристику и поведение, усыновление было оптимальным вариантом в интересах ребенка». Мама тихонько всхлипывает. «Они хотели отдать на усыновление тебя, но поскольку ты уже жила в приемных семьях и была старше, они решили оставить все так. Если бы тебя усыновили, у тебя появилась бы другая мама вместо меня». В голове у меня настоящий вихрь. «А где теперь моя сестра?» «В том-то и дело, детка. Я не имею права этого знать, так же, как и ты. Ей сейчас 10. Нам остается только надеяться, что когда ей исполнится 18, она попытается нас найти». «Как ты ее назвала?» «Алиса», — Слезы текут по маминому лицу. В честь Алисы в «Стране чудес». Ты помнишь, это была твоя любимая книжка? Чувство во мне бьет через край. Сестра? Интересно, как она выглядит? Может, я когда-нибудь проходила мимо нее на улице? А что, если она не захочет найти нас с мамой, когда станет взрослой? Что, если мамы к тому моменту уже не будет? И тогда я вдруг принимаю решение. Сначала после исчезновения Дэвида мне казалось, что это незапланированная беременность — катастрофа для меня. И нужно что-то делать. Однако потом мое тело изменилось. У еды появился металлический привкус, грудь начала болеть, каждое утро тошнило. Каким образом крошечное нечто могло делать со мной все это? Когда я увидела, наконец, это нечто, сосущий палец на снимке УЗИ в 3 месяца, то поняла, что не смогу сделать аборт. Пусть будет усыновление, решила я, мой ребенок должен иметь шанс на лучшую жизнь. Однако, если честно, у меня начали появляться сомнения с того момента, когда я почувствовала первый толчок. И вот теперь, когда я узнала, что маме пришлось отказаться от моей сестры, и это было очень тяжело для нее, я, наконец, все решила. «Я буду сама растить ребенка», — выпаливаю я. Мамины глаза в мгновение проясняются. «Как я рада! Внук будет давать мне сил жить дальше!» Я чувствую одновременно облегчение и страх. Мне предстоит родить в ближайшее время. Как я буду справляться с ребенком? «Тебе нужно сделать ДНК-тест сразу же, как родишь, чтобы ты могла подать на алименты», — добавляет мама, прищурив глаза. Я решительно качаю головой. «Я не собираюсь этого делать». «Почему нет? Черт побери!» «Не хочу ничего у него выпрашивать. А если когда-то дойдет до наследства, мне не нужны его грязные деньги. Я сама справлюсь». Мне хотелось бы сказать так же, как мы с тобой, но это была бы неправда. Мы не справились. Вместо этого я мысленно клянусь себе, что у меня все будет по-другому. Daily Telegraph, 7 ноября 2018 года. Тело, найденное на берегу Deadman's Creek в Северном Корнуолле, было опознано. Погибшей оказалась 49-летняя Джеки Вуд, бывший тюремный надзиратель. По свидетельству очевидца, женщина стояла некоторое время на вершине скалы, прежде чем броситься вниз. Впоследствии в доме погибшей была обнаружена предсмертная записка. Полиция сообщает, что расследование по этому делу завершено.